После, когда вы минуете остров Сирен смертоносный, две вам дороги представятся. Дать же совет здесь, какую выбрать из двух безопаснее, мне невозможно. Своим ты должен рассудком решить. Опишу я и ту, и другую. Прежде увидишь стоящие в море утесы. Кругом их шумно волнуется зыбь амфитриты лазорево окой. Имя бродящих дано им богами. Близ них никакая птица не смеет промчаться, ни даже амброзию Зевсу легким полетом носящие робкие голуби. Каждый раз пропадает из них там один, об утес убиваясь. Каждый раз и Зевес заменяет убитого новым. Все корабли к тем скалам подходившие гибли с пловцами, доски одни оставались от них, и бездушные трупы шумной волною и пламенным вихрем носимые в море. Только один, все моря обижавший корабль, невредимый их миновал, посетитель Ээта, прославленный Арго. Но и его на утесы бы кинуло море, когда бы он там не прошел, провожаемый Герой, любивший Ясона. После ты две повстречаешь скалы. До широкого неба острой вершиной восходит одна, облака окружают темно сгущенные ту высоту, никогда не редея. Там никогда не бывает ни летом, ни осенью светел воздух. Туда не взойдет и оттоль не сойдет ни единый смертный, хотя б с двадцатью был руками и двадцать ног бы имел. Столь ужасно, как будто обтесанный гладок камень скалы. И на самой ее середине пещера, темным жерлом обращенная к мраку Эреба на запад. Мимо ее ты пройдешь с кораблем, Одиссей многославный. Даже и сильный стрелок не достигнет направленный с моря быстролетящей стрелою до входа высокой пещеры. Страшная Скилла живет Исконитом. Безумолку лая, визгом пронзительным, визгу щенка молодого подобным, всю оглашает окрестность чудовище. К ней приближаться страшно не людям одним, но и самым бессмертным. Двенадцать движется спереди лап у нее, на плечах же косматых шесть подымается длинных изгибистых шей, и на каждой шее торчит голова, а на челюстях в три ряда зубы, частые острые, полные черную смертью, сверкают. Вдвинувшись задом в пещеру и выдвинув грудь из пещеры, всеми глядит головами из лога ужасная Скилла. Лапами шаря кругом по скале, обливаемой морем, ловит дельфинов она, тюленей и могучих подводных чуд, без числа населяющих хладную зыбь амфитриты. Мимо ее ни один мореходец не мог невредимо с легким пройти кораблем. Все зубастые пасти разинув, разом она по шести человек с корабля похищает.